фалины. Дельфины — это семейство морских млекопитающих, принадлежащих к зубатым китам. Они дружелюбны к человеку, их даже называют нашими братьями по разуму. Самый многочисленный род этого семейства — афалины. Четыре вида афалин. К роду афалин принадлежат индийская, черноморская и австралийская афалины, а также обыкновенная афалина — большой или бутылконосый дельфин. Это стайные, социально активные существа. Длина их тела составляет 2-4 метра, вес от 150 до 650 килограммов. Мощное торпедообразное туловище обеспечивает большую подвижность и высокую скорость плавания. Благодаря мощной мускулатуре и умению стремительно набирать скорость, афалины — великолепные прыгуны. Мозг взрослой особи афалины почти в 1,5 раза больше мозга человека, а также имеет в 2 раза больше извилин и нервных клеток в коре. Братья по разуму. Разумности дельфинов ходят легенды и идут научные споры. Сегодня известно, что в словарном запасе афалины до 14 тысяч звуковых сигналов. Многие из них испускаются на очень высоких ультразвуковых частотах, в 10 раз превышающих человеческий порог восприятия. Многое в привычках и повадках афалин еще не изучено, однако уже ясно, что это, пожалуй, самые дружелюбные по отношению к человеку существа дикой природы. Морские сообщества. Дельфины не живут в одиночестве. Их многочисленные стаи представляют собой сообщества со сложной социальной структурой, четкой иерархией и дисциплиной. Своя специализация есть у каждой особи. Дельфины питаются рыбой, причем на рыб, ведущих дневной образ жизни, они охотятся большими стаями, а на активных ночью — небольшими группами. Любители поиграть. В неволе дельфины часто играют и друг с другом, и с людьми. Конечно, молодые животные уделяют игре гораздо больше времени, чем старшее поколение. Игры их разнообразны, дельфины постоянно придумывают все новые и новые развлечения. Афалины прекрасно поддаются обучению. Стремительные афалины. Афалины, как и другие дельфины, способны хорошо видеть даже в полной темноте. Кроме того, в отличие от многих других животных, они одинаково хорошо видят и в воздухе, и под водой, а также ловкие и быстрые в обеих стихиях. Большая афалина может развивать скорость до 40 км в час и выпрыгивать на высоту до 5 метров. В Древней Греции дельфин считался священным животным, а в Индии запрещено содержать дельфинов в неволе. Там их называют личность иного происхождения, чем Homo sapiens.